Мною овладело отчаяние. Не плод ли это моего помутившегося воображения? Но они садятся на скамейку, стоящую в тени деревьев и цветов. Я видел, как он алчно обвивал Амару своими сладострастными руками. Я видел, как моя целомудренная невеста, столь заботившаяся о своем добром имени и отсылавшая меня после какого-нибудь часа, проведенного с нею, вполне отдавалась неизвестному соблазнителю. Я видел, как он покрывал поцелуями не только ее губы, но и прелестную шею и дивную грудь. Я дрожал всем телом. Рассудок помутился, и я бешено бросился к ним. Вмиг я очутился перед изменниками. Они вскочили, Амара испуганно закричала и спряталась на груди незнакомца. В моем присутствии и на груди моего врага. Я выхватил кинжал и с проклятием проколол змею и ее соблазнителя в ту самую минуту, как они стояли, прижавшись друг к другу. Кинжал глубоко вонзился в спину Амары, а потом с быстротой молнии в грудь ее соблазнителя. Кровь брызнула из ран. Амара с ужасом и мольбой протянула ко мне руку, но рука тяжело опустилась. Я метко попал в моем мщении. Неизвестный Дон пошатнулся. Ноги Амары подкосились, и оба свалились через отверстие решетки, к которому приблизились, отступая от меня. Я послал им вслед проклятия, страшно прозвучавшие в ночной тиши, а волны бурного Гвадалквивира поглотили их навеки. Старый Мартинес замолчал. Энрико с содроганием закрывало лицо руками. Страшен был рассказ престарелого отшельника, передаваемый глухим гробовым голосом. «Шатаясь, отправился я домой», — продолжал он наконец. «Жуана еще не спала и поджидала отца и меня. Она испугалась, увидав мое изменившееся лицо. Я утаил от нее страшное событие ночи, удалился в свою комнату, чтобы наедине передумать о последствиях кровавого моего поступка. Но я еще не в состоянии был спокойно взвесить ни моего поступка, ни его последствий. Жуана напрасно поджидала отца. Мануэль Дорино больше не возвращался домой. Через два дня нашли его на берегу Гвадалквивира, а неподалеку от него тело прекрасной Амары. У обоих были глубокие раны. Тогда только узнал Мартинес Дорино имя неизвестного соперника. Преследуемый отчаянием и угрызениями совести, бросился он с остатками своего имущества к несчастной матери убитой Амары. Ему ничего не надо было для себя. Он просил смерти, а деньги свои хотел употребить на добрые дела, облегчая нищету и горькую долю больной вдовы. Без объяснений положил он в комнату несчастной, плачущей матери Амары все небольшое состояние, выпавшее на его долю. Совершив это, Мартинес Дорино бежал из Севильи. Я не смел искать смерти, потому что она была бы слишком легким наказанием за такое страшное преступление. Ведь и в самой могиле не нашел бы я желанного покоя. Я вполне сознавал, что сына, омочившего руки в крови своего отца, ожидают на земле страшные угрызения совести, а в могиле — вечные муки. Я раздумывал, не отправиться ли мне к судьям и донести на самого себя, но потом решил, что не им судить такое преступление, которым проклял себя Мартинес Дорино. Старый отшельник изнемогал, глаза его закрылись, казалось, он переходил в вечность. Но он еще не все досказал. Терзаемый страшными мучениями, метался я с места на место. С мольбой падал я ниц, в пыли перед изображением Богоматери. Но покой и утешение не ниспосылались проклятому грешнику.